Глава 59. Дело шло к вечеру. Однако Лори подумала, не попытаться ли ей взять интервью у Шона Маррея. Его адрес у нее был. Она спустилась вниз и вызвала такси. В разговоре лицом к лицу мне наверняка повезет больше, чем по телефону, решила журналистка. Особняк Шона стоял на тихой зеленой улице в Бруклин-Хайтс. Здесь дети могли гонять на велосипедах прямо по тротуару до самого проспект-парка, и миниатюрные чистокровные собачонки разгуливали по газонам без поводков. Лори частенько подумывала, не перебраться ли ей сюда, чтобы у Тимми был просторный дом и больше открытого пространства для игр, но он любил свою школу и друзей и был вполне доволен их жилищем в Верхнем Истсайде. Стоя на крыльце, Лори услышала в ответ на свой звонок топот ног внутри дома. «Пап!» — крикнул детский голос. «Там за дверью кто-то взрослый. Мне открыть?» Низкий голос что-то сказал в ответ. Правда, что Лори так и не расслышала. А еще через несколько мгновений перед ней предстал Шон Маррей. Тот самый Шон, с которым встречалась Анжела, когда был убит Хантер Рейли. Лори тотчас узнала его по тем немногим фотографиям, которые Кейси предоставила для монтажа. Представившись, она поняла, что Маррей узнал ее имя. «Я хотела снова просить у вас о помощи в подготовке нашей передачи», сказала она и, понизив голос, добавила. «Дело в том, что Анжела не будет в нем участвовать. Я решила, что это многое меняет». Маррей отступил в сторону, пропуская ее внутрь дома, после чего повел за собой в гостиную. Со второго этажа доносились детские голоса и звуки работающего телевизора. Маррей сел напротив нее в кресло. «Я понимаю, вы не знали, как воспримет это ваша супруга», — сказала Лори. «Может, нам стоит встретиться где-то в другом месте?» Шон усмехнулся. «Скажи я, что моя жена будет против», как тотчас выставил бы себя идиотом. «Дженна напрочь лишена ревности. Тогда почему вы сказали, что это из-за Анжелы?» «Потому что я ужасный лжец». Маррей снова усмехнулся. «Вы просто не хотели разговаривать со мной», сделала вывод Лори. Решив, что приехала сюда напрасно, она подняла с пола портфель. Но Маррей остановил ее. «Дело не в этом. Видите ли?» «Ладно, так и быть, скажу вам правду. Анжела просила меня найти отговорку и не давать согласия на участие». «Невероятно», — подумала Лори. «Анжела с самого начала заявила, что ей не нравится намерение Кейси принять участие в их передаче, но, оказывается, она еще тайком ставила им палки в колеса». «Это потому, что она считает Кейси виновной?» Шон сделал большие глаза. «Что вы?» «Нет, конечно», — заявил он. «Лично я считаю, что Кейси виновна, хотя и не могу этого утверждать». «Но Анжела...» Он покачал головой. «Она была ярой ее сторонницей, всячески поддерживала ее. В некотором смысле она изменилась к лучшему». «Это как же?» «Не знаю, какова Анжела теперь. Однако тогда вся ее жизнь крутилась вокруг того, что она модель. Но, увы, уже начала уступать в конкуренции с более молодыми женщинами. Она стала жить прошлым, как будто ее лучшие дни уже позади. Это было нелегко. Анжела же была тщеславна и резка. Но когда убили Хантера, ее стало не узнать. Она говорила всем, кто был готов ее выслушать, что ее кузина невиновна. Защищая Кейси, она как будто стала другим человеком». «Тогда почему Анжела не хотела, чтобы вы приняли участие в нашей передаче?» Лори видела, что Шон колеблется, не решаясь рассказывать содержание приватного разговора. «Ладно, скажу ради ее же блага. Они с Кейси почти как родные сестры. Между ними, по идее, не должно быть секретов. Анжела не хотела, чтобы я разговаривал с вами, потому что она никогда не призналась Кейси, что тоже любила Хантера». «Анжела любила Хантера? Но ведь они с Кейси в один голос утверждали, что речь идет лишь о паре свиданий». Они даже шутили по этому поводу. Поверьте мне, я это тоже слышал. Однако ими дело не ограничивалось. Кейси так жутко переживала из-за того, что все эти светские красавицы гроздями вешаются на Хантера, что даже не замечала, что на него засматривается ее собственная кузина. А вот я замечал. Однажды, застав Анжелу, когда она с мечтательным видом рассматривала снимок в газете, я спросил ее, что называется, в лоб. «Ты влюблена в жениха собственной кузины?» Сначала она пыталась отрицать, но когда я пригрозил ей, что не стану поддерживать с ней отношения, если она не будет честна со мной, она призналась. Сказала даже, что в какой-то момент по-настоящему его любила и взяла с меня слово, что я не стану рассказывать об этом Кейси. «И вы остались с ней даже после того, как она вам солгала?» «Я бы не назвал это ложью. Она просто сказала не всю правду». Лори невольно вспомнился ухаб на пути ее отношений с Алексом. Или это был уже конец пути? Она заставила себя сосредоточиться на разговоре с Шоном, тем более, что тот заговорил дальше. «Вы не поверите, но узнав о ее старом увлечении Хантером, я как будто стал ближе к Анжеле. Ее любовь к двоюродной сестре была сильнее любых ее чувств к Хантеру. Ей хотелось, чтобы Кейси была счастлива, чтобы ничто не омрачало ее будущий брак. Ее самопожертвование восхищало меня. Но мне плохо верится, что после всех этих лет она по-прежнему скрывает это от Кейси. Неужели теперь это так важно? С другой стороны, это показывает, как она пыталась оберегать чувства кузины. Но как только она призналась мне, между нами словно выросла стена». Лори отогнала мысли о ее собственной стене, выросшей между ней и Алексом, которую, похоже, уже не разрушить. «Так почему вы расстались?» «Потому что быть ближе — это еще не значит любить. Думаю, Анжела пыталась меня любить, но, увы, я был не он». «Вы имеете в виду Хантера?» Шон кивнул. «Когда его убили, я ощущал себя гадко. Если честно, зная, что Анжела по-прежнему к нему неравнодушна, я когда-то желал, чтобы с ним что-нибудь случилось. Я надеялся, когда его не стало, что она преодолеет свои чувства к нему и впустит меня в свое сердце. Но как-то раз вечером, когда мне нужно было заменить перегоревшую лампочку, я рылся в стенном шкафу в ее коридоре и случайно наткнулся на коробку, которую Анжела хранила со времени своего романа с Хантером. Что-то вроде, так сказать, памятной шкатулки. Я выдвинул ей ультиматум. Сказал, что если она хочет, чтобы мы с ней дальше были вместе, она должна ее выбросить. Она же пришла в ярость. Такой я ее еще ни разу не видел. Если честно, мне стало страшно. С издевкой в голосе Анжела заявила, что мне далеко до Хантера, что по сравнению с ним я никто. Лори видела, что даже спустя много лет эти слова по-прежнему ранят ему душу. «Это был конец наших отношений. Такое трудно простить». «Согласна», — подумала Лори. «Есть вещи, которые трудно простить». Она надеялась, что с Алексом так не будет. «Впрочем, время все расставило по своим местам», — добавил Шон, и его голос повеселел. «Через 2 года я встретил настоящую любовь, и теперь не представляю своей жизни без Дженны и детишек». Характеристика Анжелы, данная Шоном, шла вразрез с тем впечатлением, которое та произвела на Лори. То, что Анжела назвала парой ни к чему не обязывающих свиданий, на самом деле значило для нее нечто гораздо большее. Будь их отношения серьезными, Хантер наверняка рассказал бы об этом Кейси. Но ни отец Хантера, ни его брат ни словом не обмолвились о том, что тот встречался с кузиной Кейси. Наоборот, все шутили, что Хантер и Анжела составили бы чудовищную пару. Но что, если Анжела была с этим не согласна? Если она неискренне смеялась, а сама тем временем хранила в шкафу шкатулку на память о том времени, когда они с Хантером были вместе, Лори представила себе Анжелу с показами туго карьерных перспектив никаких, в одиночестве сидящей на кровати и перебирающей содержимое шкатулки, представила, как она грезит о другой реальности, в которой Хантер Рейли III выбирает ее, а не ее младшую кузину. «Шон, в той шкатулке, на которую вы наткнулись в шкафу, случайно не было фотографии Хантера вместе с президентом?» «Ну, вы на телевидении молодцы», — улыбнулся Мары. «Откуда вам известно про это фото?»